«Шварц, ответь Расу!» – тихо зашептала гарнитура рации. «Водяной, Расу!» Водяной отпрянул от бутылки с водой, торопливо закручивая крышку, и отошел в дальний угол гостиничного номера. Рация, собственно, вжены с скрэмблерами, просто так их разговор не перехватить. Но здесь, под землей, связь работала нестабильно, и эфир шипел помехами, иногда съедая в словах отдельные буквы. Если придется повышать голос, то существовал риск, что кто-нибудь, проходящий по коридору мимо двери, может услышать. «Водяной на связи», – негромко ответил Влад. «Раз, в город не заходи, нас ищут везде, на КПП наверняка всех проверяют на предмет грима». «Я догадался», – эфир зашипел помехами, – «так что в город не тороплюсь. Я в лесу, недалеко. Нас вчера из градов чуть не размазали. От агитпункта осталось 2 гектара воронок. Наши ушли на базу, я остался, чтобы вас предупредить. Но добраться до сюда смог только сейчас. Что у вас?» РАО объявила антитеррористическую операцию. Водяной прислушался к шагам за дверью. Кто-то прошел мимо, не задерживаясь, и он продолжил. «По центральным каналам второй день крутят правительственную пресс-конференцию. Нас всех объявили изменниками Родины, террористами и агентами Меркулова. Рентген – его правая рука, Прокопенко – левая. Или наоборот. Вся наша информация – это деза и провокация, изготовленная за океаном врагами страны. Сказали, что Прокопенко уже во всем сознался. Рентген арестован, остальных найдут в кратчайшие сроки. Награды за нашу поимку дополнили наказанием за содействие преступникам. Мы с Кварцем пока вне подозрений, сидим и ждем снятия блокады». «Что нашим передать?» – спросил Рас. «Я не могу в кустах долго сидеть, слишком близко. Могут заметить, сейчас вокруг сателлита ни одного гражданского. Патрули каждые 5 минут проезжают. А из глубины леса рация до тебя не достанет. Надо уходить, пока Рао нас у Тыбука ищет». «Мы не сможем выйти сейчас», – возразил Водяной. «На КПП сразу же арестуют, город покидать запрещено. Пока режим антитеррористической операции не снимут, придется сидеть здесь. Возвращайся сам». «Мы пока останемся», – меланхолично вклинился в разговор Кварц. Контрразведчик лежал в одежде на неубранной постели, сложив обутые ноги на спинку кровати и с безразличным выражением лица вяло крутил в руках рацию. «Теперь торопиться некуда. Посмотрим, что будет дальше. Соберем информацию. Возвращайся вечером 4-го дня. Принеси денег. К тому времени заводу платить будет нечем. Медведю передай, что Бэмби объявлена нашей заложницей. Ее бывший шеф Абрамов собирается приехать куда-то. Сюда, поближе к ареалу, и искать ее следы. Если вдруг кто-то будет пытаться предложить вам встречу от его имени, не встречаться ни при каких обстоятельствах. Все это наверняка ловушка». «Принято», – подтвердил Рас. «Через 2 дня вернусь». Эфир умолк, и Водяной потянулся за бутылкой с водой. После ранения пить стало хотеться чаще. Не то чтобы ему теперь требовалось прям совсем много воды. Вроде для успокоения жара в голове он делал столько же глотков, как раньше. Но теперь прикладываться к бутылке приходилось чаще. Кварц прав, так их деньги быстро закончатся. Может, из-под крана пить? В крайнем случае, он так и сделает, но пока, пожалуй, лучше не рисковать. Вода в кране стоит лишь немногим меньше питьевой, а как там она очищается, это еще вопрос. Водяной смерил печальным взглядом опустевшую бутылку и поднялся со стула. «Я за водой», – сообщил он контрразведчику. «Заодно консервов куплю. Что-нибудь надо?» «Постой в очередях и сходи в кафе, послушай, о чем люди говорят». Кварц не сдвинулся с места. Влад кивнул и направился к выходу. Весь первый день они просидели в гостинице. Из номеров никого не выпускали, запрещено было даже выходить в коридор. И в ответ на жалобы об отсутствии еды охрана язвительно обещала накормить особо непонятливых разрядами электрошокеров. К полудню 2-го дня черный плащ снял запрет на выход из квартир, но предупредил, что режим антитеррористической операции будет длиться еще не менее суток. За прошедшее время Водяной выпил всю имевшуюся у них воду и как раз прикончил крайнюю бузилку, когда на связь вышел Рас. Очень скоро пить захочется с новой силой, и нужно отправляться за водой сейчас, пока голову совсем не печет. Кварц, безучастный ко всему, продолжал валяться на кровати, и Водяной отправился на улицу. Для этого пришлось отстоять очередь. На поверхности у гостиничной шайбы стоял блокпост в виде БТР и десятка солдат. Водяного обыскали, заставили произнести на камеру имя, фамилию и место проживания, в который раз записали номер карточки, выданной в оружейной комнате при КПП взамен сданного на входе оружия. Водяной заверил офицера охраны, что идет купить еды всего лишь до магазина и обратно, и вообще крайне раздосадован имевшими место волнениями, потому что приходил в город посетить банк «Реал», и все свои дела мог закончить еще позавчера, а так приходится ждать, когда все утихнет и банк возобновит работу. Убедившись в лояльности субъекта, офицер охраны не стал изымать у Водяного рацию и занялся следующим постояльцем. Влад направился в магазин, исподволь осматривая окрестности. Все шайбы сателлита находились под контролем блокпостов. На улицу выпускали по одному после досмотра и видеофиксации. Ворота между кварталами были открыты и имели вооруженную охрану. На площадях сателлита трудились аварийные бригады. Кострища из покрышек уже убрали, за исключением тех, на которые во время выброса сели аномалии, и сейчас аварийщики выставляли вешки вокруг опасных зон. Живучие ареаловские травы за два дня успели зарастить выжженные огнем проплешины, и площадь над жилым кварталом мало напоминала ту, какой запомнилась за полчаса до выброса. Тоже можно было сказать о настроениях обитателей сателлита. Людские потоки молча текли в разные стороны, кто в магазины, кто на работу, кто к воротам в другой квартал. На улице никто особо не разговаривал. В магазинах было людно, и народ шептался, обсуждая произошедшие события. Из доносящихся отрывков чужих бесед Водяной узнал, что обыски прошли по всему городу, и всех, у кого в квартирах находили огнестрельное оружие, задержали до выяснения. Кого-то увели в административный квартал, но большинство посадили под домашний арест, просто заблокировав в собственных квартирах. Служба безопасности проверяет их на причастность к стрельбе по вертолетам, в результате которой были жертвы. Больше ничего интересного не обсуждали, и Водяной вернулся в гостиницу. Через несколько часов в эфир вышла радиостанция «ОСОП», и «Медведь» сообщил всем, что артиллеристы Белова стреляют плохо, и вместо спецотряда храбро уничтожили лес. «ОСОП» жив-здоров и предлагает всем желающим присоединиться к борьбе за справедливость. Сразу после этой трансляции частоту особ начали глушить, наводнив сильными помехами, а телевизионные программы сменились изображением черного плаща. Он заявил, что террористы вновь провоцируют честных и добропорядочных граждан, толкая их на преступления и подстрекая к антиконституционному мятежу. Поэтому люди не должны поддаваться на провокации, а пособников терроризма и экстремизма РАО будет преследовать повсюду, вплоть до полного уничтожения. Если таковых пособников по тем или иным причинам не будет возможности уничтожить сразу, то о торговле с приемными пунктами и магазинами РАО им придется забыть немедленно. С теми, кто на подозрении, но вина не доказана, торговые точки РАО не будут иметь никаких дел. Пусть покупают все необходимое через посредников, втридорога. В заключение черный плащ пригрозил, что и посредникам не поздоровится, если окажется, что они тайно снабжают террористов. Быть может, у РАО и недостаточно сил для захвата всех населенных пунктов, охваченных экстремистской заразой, но у артиллерийских полков, расположенных на нейтралке, больше, чем достаточно ракет и снарядов. Поэтому по оплотам террористов ракетно-артиллерийские удары будут наноситься без предупреждения. На этом выступление майора Хантера завершилось, и по телевизору вновь начали крутить пресс-конференцию Объединенной следственной комиссии. Город простоял закрытым до утра следующих суток, и все это время РАО вело усиленную агитацию. Телепрограммы центральных каналов были заменены на авторские передачи пары местных журналистов, устраивавших ток-шоу одно за другим, где с умными и всезнающими лицами обсуждалась дерзость врагов государства, экстремистов-террористов, и зрительный зал с воодушевлением аплодировал. Зачастую не впопад, видимо, местные режиссеры брали пример центральных каналов. Служба безопасности сателлита с невеликим успехом пыталась забить помехами частоту особ. Но слова Медведя все равно можно было разобрать, и по подземным казематам жилых помещений зачастили скромные молчаливые люди в штатском, ненавязчиво прислушивающиеся к тому, что льется из динамиков портативных раций обитателей сателлита. К 10 утра третьего дня город открыли, и на голубых экранах вновь появился черный плащ. Он объявил, что режим антитеррористической операции смягчен, но сама она продолжается. и поэтому гражданам не рекомендуется покидать пределы секторов РАУ. Сразу после него выступил исполняющий обязанности Прокопенко и огласил новый приказ Совета директоров. РАО приглашает на работу всех желающих, особенно тех, кто пострадал от действий террористов. В рамках беспрестанной заботы о своих сотрудниках было принято решение об увеличении заработных плат, продуктовых льгот и квот на бесплатное водоснабжение. Суммарно все вышеназванное выросло почти вдвое, и чиновник клятвенно заверил граждан, что цены на воду и продовольствие не вырастут следом за зарплатой. Потому что РАО с сегодняшнего дня внедряет новый инновационный способ расчетов, суть которого сводилась к тому, что цены вырастут, но только для тех, кто платит наличностью. Безналичные расчеты по дебетовым картам банка «Реал» будут проводиться по прежним тарифам. Это сделано в целях повышения уровня социальной защищенности сотрудников РАО. После этого было объявлено, что город вернулся к полноценной жизни, и на остановку уже поданы автобусы для тех, кто работает вне сателлита. В следующие дни Кварц и Водяной посвятили сбору информации. Кварц ездил по приемным пунктам и магазинам, посещал сектора РАО под видом желающего устроиться на работу. Водяной сымитировал падение с лестницы в холле гостиницы на глазах у администратора и нескольких постояльцев и симулировал ушиб и вывих. Это позволило ему, не вызывая подозрений, задержаться в гостинице на несколько дней. Один раз он даже рискнул посетить больницу сателлита, но узнать что-либо о кнопке так и не сумел. Пришлось сосредоточиться на обработке всевозможных слухов и болтовне в очередях и кафе. К вечеру четвертого дня появился Раз. Встречу провели в закусочной жилого квартала, в это время традиционно заполненной посетителями. Кварц долго запрещал Водяному подсаживаться к Расу, пристально наблюдая за заполнившими кафе людьми, но потом счел опасность минимальной и дал добро. «Как на КПП все прошло?» – поинтересовался Водяной, усаживаясь рядом с молодым сталкером. «Нормально», – Рас исподволь покосился на Кварца, сидящего в противоположном углу заведения. Тот держал в руке пробку от бутылки с водой в знак того, что пока не видит опасности. За парик меня не дергали, грим пальцем по щекам не размазывали. В общем, не узнали, там толпа большая, пропускают быстро. Добраться до города было сложнее. Много патрулей? Полно, подтвердил Раз. Над секторами РАО летают вертолеты, подступы к желтой кишат усиленными патрулями. Меньше 3 БМП за раз даже не бывает. Вдоль границы ходят крупные отряды наемников. Уголовники пока с ними в разборки не лезут, сидят и ждут, чем все закончится. РАО заключила контракты с военным советом. Водяной мрачно вздохнул. На поиск уничтожения экстремистов в зеленой зоне. Наемники отказались соваться в желтую, объяснили, что не станут губить людей. Мол, осколков у них нет, а без экранированных УИПов там верная смерть. Поэтому они готовы взяться за контракты только внутри зеленой. Черный плащ представил это как совместную борьбу Реала с терроризмом. Сейчас в секторах РАУ спокойно, все поселки, в которых расположены магазины, усиленно охраняются. Автобусы возят туда людей на работу под охраной военной техники. Уже объявлено, что всем, кто пострадал в результате нападений на поселки, будет выплачена компенсация. И вообще режим антитеррористической операции внутри секторов снят. Мобильную связь включили. В сателлите никого не держат, за исключением пособников-экстремистов. За сведения о последних очень неплохо платят. Правда, после того арт-удара особо никто из сателлита уходить не хочет. А люди шепчутся, что РАО будет бомбить поселки, которые попадут под подозрение. Кварц считает, что люди Белова специально подогревают эти слухи, чтобы идти к особ было меньше желающих, а в РАО больше. Поток народа в сателлит действительно возрос. Много новичков на работу устраивается. Вольные говорят, что у них отток людей. Особенно мужиков, которым в своих поселениях обзавестись женщиной нет шансов. По случайному стечению обстоятельств здесь, в сателлите, баб прибавилось. За крайние 2 дня почти 30 новых с большой земли приехало. Большинство не русские. Официальная версия Златовласка привела. Неофициально народ шепчется, что это где последняя партия рабынь, которую Прокопенко организовал на продажу. Но их служба безопасности РАО захватила чуть ли не за 5 минут до сделки уже здесь, в Ареале. Так как назад им все равно уже дороги нет, то РАО предоставило им все условия в сателлите. Якобы Абрамов эту тему пробил. Мы с Кварцем считаем, что обе версии врут. Но как бы там ни получилось, приток женщин свое дело сделал. Мужики от вольных сюда потянулись. Что странно, на этот раз не пришло никого из наемников или нефтяников. Раньше за бабами счастья попытать отовсюду приходили. Кварц уверен, что это специально спланированная тандемом акция. Потому что все вольные, которые перешли в РАО, рассказывают, что у них в поселках народ поддерживает особ. «Ага», – Раз презрительно поморщился, – «поддерживает? На словах. Был я вчера и сегодня в нескольких местах. Все возмущены, но никто не собирается действовать. Об отказе от добычи икса даже речи не идет. Типа вы что, спятили? Мы же умрем от голода и жажды. Мы уже и так, и эдак объясняли, даже водой собирались обеспечить». Медведь велел мне разузнать, где оборудование для скважины помощнее можно найти. Но пока бесполезно, никто не соглашается. От наемников вместе с добровольцами тайно человек приходил. Сказал, что они не будут вмешиваться в войну, потому что оценят наше оповещение о выбросе. Поэтому контракты берут только на зеленую зону. Их отряды имеют негласное распоряжение в бой с особ не вступать. Мол, постреляют поверх голов для острастки и отступят. Скажут, что потеряли цель. Просили в ответ не работать на поражение. В общем, собственная пуза для всех дороже справедливости. «С наемниками нужно быть осторожнее», – Водяной вновь мельком убедился в наличии бутылочной крышечки в руке контрразведчика. «У нас есть другая информация. Офицеры сателлита, когда в городе антитеррористическая операция проводилась, между собой что-то говорили о том, что местному спецназу зарплату на время АТО приравняли к боевым, день за три оплачивают. Значит, ожидается какая-то сложная операция. Но для работы в желтой зоне сил недостаточно, поэтому некоторые считают, что операция будет проводиться совместно с наемниками. Сегодня в обед из Конаш Йоли вывели всю охрану. Поселок по-прежнему закрыт. Магазин не работает. Говорят, склады пустые стоят. Зато теперь его охраной занимается взвод наемников по официальному контракту. Кварц считает, что, скорее всего, РА уже передало Конаш-Йоль наемникам в виде оплаты. Но военсовет пока не хочет это афишировать. Ждут результатов операции. А против кого сейчас РА может устраивать операцию? Вот как! Молодой сталкер хмуро вздохнул. Хорошо, учтем. Мы укрепрайон начали копать, когда время выпадает. Теперь будем копать еще чаще. Эх, времени не хватает на все сразу. «С добровольцами столько возни, я даже не ожидал!» «В чем проблема?» – удивился Водяной. «В том, что они всерьез считают, что уже совершили подвиг только тем, что к нам пришли, и мы обязаны их кормить, поить и развлекать!» – усмехнулся Раз. «Можно подумать, что все это мы устроили исключительно ради себя. Они приходят без еды, почти без воды, у многих патронов на 15 минут боя. Просто тупо свалили из своих домов и все. Я не понимаю, зачем?» От скуки, наверное. И теперь требуют, чтобы мы их всем обеспечили. Честное слово, будто на работу устраиваться пришли, и теперь с работодателем условия обсуждают. Кое-кто даже зарплату потребовал. Не иначе бывшие наемники. Или уголовники. Они нас новой бригадой считают, что ли? Типа мы решили создать еще одну силу в ареале, которая будет заправлять в желтой зоне, и теперь набираем боевиков? Он покачал головой. Медведь на них посмотрел и сказал, что он, конечно, не Кварц, но тут дофига контрразведчикам быть не надо, чтобы понять, что от этих добровольцев базу надо держать в секрете еще сильнее, чем от оперов тандема. Кто знает, кому они решат присоединиться через недельку-другую. Так что базу пока никому не показываем и укрепрайон копаем сами. «Много народа к вам присоединилось», – уточнил Водяной. «Нормальные люди среди них есть?» «Поначалу человек 200 собралось», – Раз усмехнулся. «Теперь уже вдвое меньше. Мы же их на брошенные уголовные малины отвели. Куда еще столько людей устроить? Народ как увидел, в каких некомфортных условиях придется жить, так и начал по тихой грусти разбегаться. Некоторые как раз те, которые нормальные, честно признались, что рассчитывали увидеть вокруг себя огромную толпу, а так не видят никаких шансов и ушли». Кто-то возмутился необходимостью сидеть впроголодь и экономить каждый кусок хлеба. «Производства пищи ведь у нас нет». Другие потребовали, чтобы их взяли жить на базу. А когда медведь ответил, что жизнь на базе нужно заслужить конкретными поступками, а не громкими словами, обиделись. Типа, мы к вам пришли, это уже офигенный суперпоступок. И тоже ушли. Но большинство просто вернулось по домам без объяснений. Мы же их не стережем. Кто хочет, тот остается. Остальных не держим. Сегодня особенно большой отток был. Я когда сюда шел, видел, как сразу три кучки уходили. А потом в зеленой слышал стрельбу. Похоже, кто-то из них возвращался по Ухтинской трассе и наткнулся на наемников. Сейчас на квадрике незамеченным по обычным дорогам не проедешь. Нужно поработать мозгами, чтобы до секторов РАУ добраться без проблем. А финальные 5 километров и вовсе пешком надо топать, иначе с воздуха заметят. Вы о кнопке узнали что-нибудь? Ничего. Водяной сокрушенно покачал головой. Я даже в больнице побывал, но ничего не выяснил. Зато батю моего в международный розыск объявили. Говорят, что он совершил убийство и выкрал нашу дочь из детдома после того, как нас лишили родительских прав. Я даже не знаю, что из этого правда, а что нет. Я думаю, что Белов эту историю специально придумал, чтобы кнопку шантажировать. А Кварц говорит, что ее нет смысла шантажировать. Она и так рассказала все, что знает. Он считает, что это они на меня так давят, чтобы я сорвался и где-нибудь прокололся. Говорят, ловушку мне готовят. Он снова вздохнул. «Не знаю. Мне бы с батей связаться». «Держись, Водяной!» – Рас крепко сжал другу запястье. «Выберемся. Мы всегда выбирались. Сейчас Айболит шороха подлатает и что-нибудь придумаем. Медведь сказал, что никогда своих не бросали и теперь не бросим. Он хочет с болтом поговорить, когда тот вернется. В его машину же стрелять невозможно. Вдруг на ней можно прямо в сателлит, к самой больнице подъехать». «Нападем всем отрядом и отобьем кнопку, если машина так сможет». «Хорошо бы», – понуро согласился Водяной. «А то мне что-то совсем хреново. Предчувствия недобрые, не просто так ее фотографию не показали. Нас-то никого не забыли». Он коротко обрисовал Расу ситуацию, какую ее представила на пресс-конференции Объединенная следственная комиссия. «Вот такие дела. Прокопенко сделали крайним». Белов с Лозинским снова герой страны, отчаянно заботящийся о России. Артиллерия ударила по агитпункту сразу после окончания этого выдающегося представления. Даже здесь земля гудела. Как шорох. «Хреново», – поморщился Рас. «Он почти под прямое попадание попал. Половину кисти срезало, ноги раздроблены, осколок в лицо вошел и вышел под черепом. Позвоночник зацепило. Себя пока не приходил». Айболит ждет выброса, говорит, что под выбросом экс-эссенция многократно увеличивает свою активность. Это позволит переломить отрицательную динамику. Кварц положил крышку. Тихо перебил его Водяной, косясь на контрразведчика. Сюда пришли опера Белова. Расходимся по одному. Ты первый, я пока здесь посижу, а Кварц за тобой выйдет. Поглядит насчет хвоста. Мой рюкзак под столом. Раз доживал бутерброд и принялся вытирать салфеткой руки. «Около твоих ног. Забери, как будто твой. Там пара бутылок воды, тушенка и деньги. В этот раз много привезти не смог. Мы сильно потратились, пока пытались обеспечить хоть чем-нибудь добровольцев, которые сейчас разбегаются. Послезавтра настанет 6-й день. По зонам все равно никто ходить не будет. У нас появится свободное время. Сходим в городок, в развалины старой базы, заберем со склада НЗ оставшиеся запасы консервов, до воды накачаем впрок. Я соберу вам припасов и привезу утром 3-го дня». Как только зверье угомонится. Все, я пошел. До встречи. Он встал, сухо кивнул Водяному, как прощаются практически незнакомые люди, случайно оказавшиеся за одним столом, и покинул закусочную. Спустя полминуты следом за ним вышел Кварц. Влад сидел за столом еще 30 минут, потом рация тихо сообщила об отсутствии опасности, и он вернулся в гостиницу.